как погиб царь Кандавл, который любил красоту. Все знают, что Лидия – это женское имя. Но не все знают, что Лидия – это еще и древняя страна в Малой Азии, и что имя Лидия значит «уроженка страны Лидии». Имя это рабское. Знатным грекам и римлянам было не досуг запоминать непривычные имена восточных рабов. Рабу-сирийцу кричали попросту «Эй, ды, сир!» Рабу-нелидиянке «Эй, ты, Лидия!» Но это было позже. А когда-то Лидия была сильным государством, и лидийцы не были ничьими рабами, а сами захватывали рабов. По восточному берегу Эгейского моря узкой каймой лежали греческие города – Смирна, Эфес, Милет и другие, в их числе и родина Геродота Галикарнас. Дальше, вглубь страны, начиналось большое плоскогорье, рассеченное долинами рек Герма и Меандра. Река Меандр извивалась по своей долине так, что у художников до сих пор узор из сплошных завивающихся изгибов называется меандром. Здесь жили лидийцы, удалые наездники и любители роскоши. В долинах была плодородная земля, а в горах текли золотоносные ручьи. Это здесь когда-то царствовал жадный царь Мидас, попросивший у богов, чтобы все, чего он коснется, обращалось в золото. От этого он чуть не умер с голоду, потому что даже хлеб и мясо в его руках становились сверкающим металлом. Изнемогший Мидас взмолился, чтобы боги взяли у него свой дар обратно. Боги велели ему вымыть руки в ручье Пактоле. Волшебство ушло в воду, и ручей потек золотыми струями. Лидийцы намывали здесь золотой песок и сносили его в царские сокровищницы в столичный город Сарды. В Сардах правил царь Кандавл, который любил красоту. Эта любовь к красоте его и погубила. У царя Кандавла была красавица-жена, которую он любил больше всех. И был верный оруженосец Гигес, которому он доверял больше всех. Однажды, беседуя со своим оруженосцем, царь Кандавл воскликнул восторженно: «Ах, Гигес, если бы ты знал, как прекрасна моя жена!» Гигес был воспитанным царедворцем и ответил: «Конечно, я знаю это, государь!» Но Кандавл сказал: «Нет, Гигес, ты не знаешь. Ты видел ее только в царском платье, а я видел ее ногою, и ногою она еще прекраснее. Но я люблю тебя и верю тебе. Я приведу тебя этой ночью в мою опочивальню, ты встанешь за дверью и увидишь, как моя царица будет раздеваться, а потом выскользнешь и уйдешь, чтобы она тебя не заметила. Вот тогда ты поверишь, что прекраснее ее нет никого на свете». Гигес уверял, что он этому верит и так, но Кандавла уже нельзя было переубедить. Ночью он привел Гигеса в свою опочивальню, и Гигес видел, как раздевалась царица. Но случилось так, что и царица увидела, как Гигес смотрел на нее. Она только покраснела, но ничем не выдала себя. На другой день царица вызвала к себе Гигеса. Она сказала ему: «Ты видел меня ногою. Ногою меня может видеть только мой муж. Или ты убьешь царя Кандавла и станешь моим мужем, или я добьюсь того, что царь тебя казнит. Выбирай». Гигес подумал, говорит Геродот, и почел за лучшее остаться в живых. На следующую ночь царица провела его в спальню на то же место, где он стоял накануне. И когда царь Кандавл заснул, Гигес подошел к нему и пронзил его мечом. Так погиб царь Кандавл, а Гигес стал мужем царицы и повелителем Лидии. Однако никакое преступление не остается без наказания, и оракул бога Аполлона возвестил, что за смерть царя Кандавла поплатится пятое поколение потомков Гигеса. Но, как водится, говорит Геродот, ни лидийцы, ни цари их не обращали никакого внимания на изречение оракула, пока оно не исполнилось.